Глава 24. Линос был непривычно мрачен, как и небо за окном. Будто специально, именно в день нашего отъезда, с ночи моросил дождь, грозивший, судя по гонимым ветром сизым тучам с севера, превратиться к обеду в самый настоящий ливень. «Все обойдется», — в нерешительности остановилась позади смотревшего в окно Линоса. Рука дрогнула и после минутного колебания легла ему на плечо. Непростительная фамильярность для ведьмы. Однако он не заметил, стоял, как стоял, наблюдал, как слуги переносили вещи в наемный экипаж. Вереницу баулов, саквояжей, чемоданов. Складывалось впечатление, что мы перевозили в родовое поместье Клавелов всю свою жизнь. «Понимаю, мне не стоило». Закусив нижнюю губу, тяжко вздохнула. Воистину, Джургас – мастер своего дела. Сначала мариновал, морил голодом, изводил одними и теми же вопросами. Затем применил метод кнута и пряника. Однако наряду с тревогой за свою судьбу и судьбу Линоса я испытала облегчение. Больше никакой лжи. Не нужно притворяться, следить за каждым словом. Джургас все равно бы узнал, лучше уж на свободе, чем в тюремной камере. Впрочем, дружелюбие заместителя Верховного Инквизитора настораживало. Уж не темная ли он лошадка, еще один участник игры? Помнится, Линос высказывал подобное предположение. Джургас тогда перевел все в шутку. «Вы хорошо знаете монсеньора Гинтаса?» Линос издал непонятный звук, нечто среднее между смешком, хрюканьем и вздохом. Настолько, что имел честь выпить с ним чашечку чая в приватной обстановке. «Чая?» Нахмурившись, обошла Линоса, оперлась поясницей о подоконник. «Великосветские леди никогда...» Прозвучало в голове строгое наставление из учебника по этикету. Но ведь Линос в курсе, кто я такая, глупо перед ним жеманничать. «Ну да, чая», – рассеянно повторил инквизитор и потер ладонью лоб. «У него дома. Отказаться не мог. Некоторые предложения не предполагают отказов». «А какой у него дом?» – меня обуяло любопытство. «Он женат?» «Хотите составить выгодную партию?» «Нет». Кончики ушей покраснели, что, признаюсь, случалось со мной нечасто. «Просто его носовой платок пах пудрой», — раздраженно выпалила я. «Платок?» — брови Линоса поползли вверх. «Похоже, я многого не знаю. Может, статься там, в кабинете?» «Я этим больше не промышляю». Прекрасно поняла, на что он намекает. «Выдача разрешения – личная инициатива монсеньора. Да и если бы я – нет!» «Успокойтесь, Аурелия!» Губы Линоса тронула легкая улыбка, но глаза остались серьезными. «Я всего лишь пошутил, чтобы разрядить обстановку, а то как перед грозой. Вам тоже кажется?» Взгляд упал на Римуса. С зонтиком в руке он стоял у распахнутой входной двери и за что-то выговаривал кучеру. «И чай этот все не идет из головы!» Линос взъерошил волосы на затылке. «Прежде монсеньор не выделял меня среди прочих и ведь не сказал ничего толком, так пожурил за молчание и инициативу. Оставшееся время мы обсуждали здоровье моего отца, мое житье-бытье в Колзии, перспективы до выборов в земельные штаты. Словом, всякую ерунду. Это-то меня и смущает». Не в силах стоять, он принялся расхаживать по гостиной. Дорожный плащ за спиной взметался, словно крылья демона. То ли скрывает, то ли не доверяет, то ли считает виновным. «Увы, пока монсеньор сам не раскроет карты, мы этого не узнаем. Остается лишь на время выбросить из головы и понадеяться, что Гинтас не аннулирует разрешение». «Аурелия!» Линос глянул на меня так, еще бы Белбога помянул и по полу каблуком дважды постучал. «Ну а что?» Чтобы чем-то себя занять, вытащила из корзинки с провизией яблоко и с хрустом вонзила в него зубы. «Монсеньор хозяин своему слову и своей печати. На то он и инквизитор. Аж второй по значимости инквизитор в стране. Наш удел смиренно подчиняться любым капризам. Кто проверки устраивает, кто регистрационные номера раздает, кто разрешение отзывает». «Он женат». «А?» – недоуменно уставилась на Линоса. «Вы спрашивали, женат ли монсеньор Гинтас? Да, у него двое детей, погодки. Супруга никак с магией не связана. Дочь бывшего начальника счетной палаты. Красивая, ноги от ушей, глаза в пол лица». Рассмеялась. «Тогда она не красавица, а урод. Жалко монсеньора. Жить с женщиной, состоящей только из глаз и ушей. Разве только все время поворачиваться к ней бельмом». Как Линос не сопротивлялся, губы его дрогнули. Да что там губы? Через минуту все лицо излучало беззаботное веселье. «Ну, знаете...» Все еще захлебываясь от смеха, он вытер глаза. Проняло до слез. «К счастью, госпожа Гинтас вас не слышит, а то сидеть бы вам в одиночной камере до конца дней. С чего вдруг вы на нее так ополчились?» «А вот нечего при мне других женщин нахваливать». «Так она старше меня». Линос осекся, на мгновение нахмурился, а затем... К чему этот лукавый блеск в глазах? С таким только налоги повышают по желанию подданных. «Лучше не начинайте, светлейший». На корню пресекла возможные инсинуации. «Меньше выдумываешь, крепче спишь». «Обязательно поделюсь вашим рецептом от бессонницы с семейным лекарем». Блеск в глазах никуда не делся. Это нервировало. Если дальше так пойдет, сотру юбку до нитей основы. «Монсеньор Гинтас и о вас говорил». «Да?» Изобразила искреннюю заинтересованность, а сама мысленно торопила Римуса. «Ну сколько можно там возиться? Не всю столицу же мы за город перевозим». Подумала и осадила себя. «Куда тороплюсь? Мне с Линосом в одном экипаже ехать. Так и так никуда не денусь». «Он сказал, вы отчаянно защищали меня». Линос бросил на меня пытливый взгляд. Увы, он и в подметке не годился взглядом Джургаса. Пренебрежительно фыркнула. «Так уж и отчаянно. Монсеньор изрядно преувеличивает. Так вздохнула пару раз. Жалко, если безвинный человек пострадает. Опять же, я с вами повязана. Мы в одной лодке. Да прекратите на меня пялиться. Я вам не феникс, а обыкновенная ведьма». Каюсь, сорвалась. «А все Линос. Нечего так многозначительно молчать и кивать. Еще один нашелся. Да не люблю я его, не люблю, так использую иногда. Хотя чаще в силу должности он меня. Понятия не имею, до чего бы мы договорились, если бы не Римус. Стоило услышать: вещи погружены, милорд, можно ехать. Как я подобралась, даже пару раз глубоко вздохнула от волнения. Но до обратной дороги нет. Придется знакомиться с лордом Вальтером Клавелом». Все проселочные дороги похожи друг на друга. Пыль или грязь в зависимости от времени года. Колдобины и тучи мошкары, витающие над канавами у обочины. А еще они не способствуют активному общению, потому как в любой момент рискуешь прикусить язык. Так что продолжение нашего увлекательного и крайне содержательного разговора не состоялось. Линос нервничал не меньше моего. Сначала думала из-за Верховного Инквизитора, потом поняла – отца. Выяснила, тот отставной военный, пусть никогда и не нюхал запаха крови. Зато дисциплина и порядок стали кредо всей его жизни. Вальтер и от домашних требовал того же – беспрекословного подчинения приказам. А Линос вот взбунтовался дважды. «Отец видел меня юристом. Линос посвятил меня в очередные детали своего прошлого. В крайнем случае боевым магом, раз надумал поступать в столичный университет. Почтенным, уважаемым, сделавшим карьеру. А я инквизитор. Таким сыном перед соседями не похвастаешься. Отец ведь командовал первой ротой Королевской гвардии, дослужился до генерал-полковника. А сколько всего этих рот?» Рискуя онеметь, включилась в разговор. «Дорога дорогой, но скучно. Одни и те же пейзажи за окном, есть надоело, да и нужно как-то развлечь Линоса, а то совсем сник, бедняга». «Две. О, тогда это действительно почетно». «Еще бы!» – Линос состроил кислую рожу. «Круглосуточный допуск во дворец, королю без записи и всякое такое. Он бы до сих пор служил, но лет 10 назад вынужден был подать в отставку. Характер у него тяжелый, бескомпромиссный, вот и нажил врагов. С тех пор осел в поместье, выращивает розы». «Розы?» – удивленно переспросила я. «Да, розы. Вроде даже новый сорт какой-то вывел. Победил с ним на волосной садоводческой выставке. Так что не забывайте нахваливать его цветы и ни в коем случае не рвите». Я и не собиралась. Во-первых, розы колючие. Во-вторых, я ведьма, а не восторженная барышня. При мысли о маске, которую надлежало примерить, пришла моя очередь кукситься и хмурить брови. Эх, почему мне не выпало изображать даму полусвета? Тут бы я справилась, а благочестивая сиротка. Отставной генерал меня мигом раскусит. «Вы говорили, в поместье празднуют юбилей. А кто еще будет?» «Из гостей? Все наши родственники, соседи, пара сослуживцев по конному полку, человек 40, скромно по столичным меркам». 40? Это, по-вашему, скромно?» Я ненадолго потеряла дар речи. «Нет, нет и нет. Вертаем все взад. Невеста разорвала помолвку, узнав, что вы под следствием. Вы с горя притащили с собой любовницу». «Аля, вы справитесь, даже не сомневайтесь». Пальцы Линоса крепко сжали мое запястье. «Аля, меня так называли только друзья. Возмутиться бы, но уменьшительное имя грело слух. Аурелия – это что-то официальное, тогда как Аля…» Додумать не успела. Карета резко дернулась, подскочила. Раздался непонятный треск, экипаж начал стремительно заваливаться на бок. Даже испугаться, вскрикнуть не успела, как потолок поменялся местами с полом. Карета еще раз повернулась и замерла. «Аурелия, вы в порядке?» Прислушалась к собственным ощущениям. Сильно ныло плечо. В полете я ударилась им о стенку экипажа. На голове шишка. От более серьезных травм спасла корзина с продуктами, эффектно надевшаяся на меня на манер шлема. Дверца кареты нараспашку. Холодок ужаса заструился по позвоночнику. А ведь я могла в нее вылететь. Тогда все, ушибами не отделалась бы. Стоп, а где Линос? Я слышу его голос, но не вижу. Увы, Линосу повезло меньше, чем мне. Коварный экипаж вышвырнул его в канаву. К счастью, милостивая судьба уберегла инквизитора от серьезных травм. Грязный, с окровавленной головой, Линос стоял на своих двоих, придерживаясь за подножку кареты. Надо бы его осмотреть. Переломы коварны, частенько маскируются под ушибы. «Со мной все хорошо». Избавившись от сомнительного головного убора, пошатываясь, выбралась наружу. По лицу тоже что-то текло. Не кровь, яйца. А если бы в корзине была бутылка вина? Умеренность в отношении спиртного иногда спасает жизнь. Воду мы перевозили в специальной дорожной фляге. С ней ничего не сделалось, так помялась слегка. Вон валяется под ногами. Наклонившись, подняла ее, а затем перевела взгляд на передок кареты. Увлеченные собой, мы совсем забыли о третьем пострадавшем. Возница обнаружился возле задней оси. Кряхтя рассматривал что-то. «Колесо отлетело», – не оборачиваясь, пояснил он. «Чудом живо остались и мы, и лошадки. Кабы по стромке не провались». Кучер махнул рукой и сокрушенно покачал головой. Сам он тоже был в крови и грязи, подозрительно припадал на левую ногу. Зато лошади не пострадали вовсе, стояли неподалеку с остатками упряжи, испуганно косились в нашу сторону. «Так ты говоришь, колесо?» Убедившись, что даме помощь не потребуется, Линос направился к вознице, глянул туда, куда он указывал. «Оно, родимое, соскочило». «Само?» «Да я себе враг, чтобы само!» Насупился кучер и с болезненной гримасой почесал шею. «Помог кто-то». «Так уж и помог», — не поверил Линос. «Сам негодяй не проверил, а теперь других винишь?» «Вот, гляньте, сюда гляньте, сам говорите». Обиженно сопящий кучер ухватил Линоса за рукав, потащил к другому краю оси. «Кабы я не проверил, то один подшипник бы разболтался, а тут-то...» Он ткнул на уцелевшее колесо. Заинтересовавшись, и я подошла, убедилась, что кто-то очень хотел, чтобы мы не доехали до поместья. Кучер прав, не мог он не заметить, что оба подшипника расшатались. На уцелевшем сохранились следы злодеяния, мелкая металлическая крошка. Некто быстро, топорно ослабил крепление. «Да с такими колесами только на тот свет!» – не унимался стремившийся оправдать себя кучер. «Я туда не тороплюсь и вам не советую». Линос поманил меня, мол, отойдем в сторонку. «Что думаете?» – вполголоса спросил он. «Думаю, кучер не врет. Мы проехали всего несколько часов, не могло крепление само по себе так сильно разболтаться. Оставшееся колесо на соплях держится, дунь и отвалится». «Я тоже склоняюсь к его невиновности. Халатность – извечный бич нашего народа. Но тут вышла бы халатность в квадрате». «Уважаемый!» – окликнул Лина с кучера. «Вы когда колеса проверяли?» «Так с утреца, перед самой поездкой». «И никуда не отлучались? Вечно при экипаже были?» «Никуда, только если...» «Дворецкий ваш, добрая душа, пустил в дом погреться, пока вещи грузили. Погоды стояли». «Да, шел дождь. Он и сейчас накрапывал, но постепенно стихал. Повезло, не сбылись худшие ожидания. Ветер унес тучи на юго-восток». «И надолго вы отлучались?» «На четверть часа, не больше. Чайку выпил. Запрещено, что ли?» Вновь надулся возница. «Не запрещено. Мы ни в чем вас не виним. Наоборот, оплатим лечение, если таковое потребуется. Дайте лучше сверху 20 грошей здоровья в трактире поправить». Линос тихо рассмеялся, покачал головой. «Ваш клиент», – шепнул он, – «не верит в традиционную медицину». Пропустила добродушную колкость мимо ушей. Сейчас меня волновали две, нет, даже три вещи. Последствия крушения, дальнейшая дорога и злоумышленник. Именно в такой последовательности. Сомневаюсь, будто злодей притаился в соседней канаве. Нет, он остался в столице, в полной уверенности, что мы туда не вернемся. А еще преступник знал, что мы получили разрешение на выезд, что значительно сужало круг подозреваемых. Сам он, конечно, ничего не делал, нанял мальчишек. Те вечно крутились возле богатых домов и различных экипажей. Идеальные исполнители, никто внимания не обратит. Зато рана на голове Линоса заслуживала самого пристального внимания, ровно как нога кучера. Да и собственное плечо неплохо бы осмотреть. Возница от моей помощи наотрез отказался. Мол, на нем, как на собаке, все само заживет, особенно с 20 грошами в кармане. Линос выдал ему 25, отчего кучер заметно повеселел, даже прихрамывать почти перестал. Пока он ловил лошадей, осмотрела инквизитора. Рана на голове на поверку оказалась глубокой ссадиной, остальное – синяки, ушибы. Я тоже на память о дорожном происшествии обзавелась распухшим суставом. Ничего, доберемся до ближайшего постоялого двора, мигом все исправлю. Должна же быть какая-то польза от ведьмы. Главное – сделать все тайно, ночью, а то люди мнительные, разбираться не станут. Сжечь не сожгут, а из дома выставят. «Тут деревня недалече», — вернулся кучер, держа под устцы гнедую пару. «Я могу съездить, мужиков позвать, чтобы экипаж перевернули, колесо новое справили». «А давай поступим иначе». Линос заподозрил, что первым делом возница завалится в кабак, а уж только потом, на следующий день, вспомнит о брошенных на дороге седоках. «Ты остаешься добро стеречь, а мы с госпожой в деревню направимся. Идет?» «Идет», – без особого энтузиазма согласился кучер. «Точно планировал выпить». «В какой стороне деревня-то?» «В той», – он указал нужное направление. «На развилке направо, мимо оврага». «Вперед!» Линос подмигнул мне и забрался на одну из лошадей. Состроила гримасу. Опять лошадиный круп, будто мне синяков мало. Но покорно полезла, потому как лучше отбить себе все пониже спины, чем стоять под дождем у разбитой кареты.